«Неважное утро, шериф!» — приветствовал он Бертона с едва заметной улыбочкой при виде помятого костюма от Армани. Бертон оглядел остальных членов группы. Все они вглядывались в оптические прицелы, направленные на дыру в скале. «Значит, нас только пятеро. Моралес тренирует сегодня школьную команду. Остальные на боевом дежурстве, мы не смогли их сдернуть». Бертон насупился. «Насколько я знаю, у них только один ствол, но это полностью автоматический, АК. Мне нужны двое по обе стороны от входа, один вон из той расселенной, где прижали меня, может пустить газ, за ним шоковые гранаты. Я останусь здесь со снайперской винтовкой снимать всех, кто прорвется сквозь группу захвата. Вперед 5 минут, по моему сигналу». «Газа не будет», — ответил Шеридан. «Что?» «Не будет ни газа, ни шоковых гранат. Вы же сами хотели, чтобы мы не отмечались при выезде. А это барахло в сейфе управления. У нас только бронежилеты и личное оружие». Бертон снова оглядел воинство. «Значит, парни, у вас у всех личные винтовки М-16 и ни одной гранаты?» «Так точно, сэр. Выходит, у нас ничья? У меня уже как-то была ничья, Шеридан. От ничьей мне ни холодно, ни жарко». «Пошли». Шериф сунул свежую обойму в свой 9-миллиметровый автоматический пистолет и повернулся к остальным. «Прикройте нас». Бертон вывел командира группы к точке сразу под входом в пещеру. «Кроу!» — крикнул он. «У тебя было много времени, чтобы обдумать мое предложение». «Предложение?» — переспросил Шеридан. Бертон шикнул на него. «А я еще не решил», — прокричал в ответ Тео. «У нас здесь 30 человек, с которыми все нужно обсудить, а они никак не могут между собой договориться». Шеридан взглянул на Бертона. 30 человек? Мы не можем расстрелять 30 человек». «Не буду я стрелять ни в какие 30 человек». 5 минут, Кроу», — сказал Бертон, — «а потом выбора у тебя не останется». «А что за предложение?» — шепотом допытывался Шеридан. «Ну, об этом ты не волнуйся, я просто стараюсь разъединить подозреваемого и заложников, чтобы можно было его снять». «Тогда нам лучше знать словесный портрет подозреваемого. Как вы считаете?» «Он будет в наручниках», — ответил Бертон. «Ну вы и герой, мать вашу!» — выпалил Шеридан. «Живодер». С переднего сиденья «Мерседеса» живодер наблюдал, как кормильца погрузили в фургон с клеткой внутри. Плохие парни, даже щелочки в окнах не оставили. Как же кормилец будет дышать? Пересесть вперед и высунуть голову в окно он тоже не сможет. Живодеру стало жаль кормильца. Он переполз на заднее сиденье Мерса и улегся вздремнуть, чтобы грусть, тоска развеялась. Пена дна. Едва войдя в пену дна, Сомик увидел у стойки бара «Эстель», и сердце его зашелушилось, спекшейся коркой точно с него слезала старая краска. Художница распустила волосы, расчесала их, и они доходили ей до пояса, под заляпанной розовой робой мужская белая майка. «Его майка», — понял Сомик. Эстель смотрела на него так, как он всегда представлял себе возвращение в родной дом. Но его, блюзмена до мозга костей, традиция обязывала не показывать виду. «Девочка, а ты чего тут делаешь?» «Это я ей позвонила», — встряла Мэвис. «Это твой шофер».